«Но, никаких «но», — рявкнул Миллер, ударив ладонью по столу. «Ты сам ввязался в это дерьмо, сам и выпутывайся. Ты обещал мне, что все будет шито-крыто, и никто ничего не заподозрит. А теперь предлагаешь вступать в открытый конфликт с кланом Рихтер». Костыль попятился, но продолжал размахивать тростью. «Тогда зовите штейгеров, они же ваши сюзерены. Пусть прикроют нас. Скажите им, что на их территории бесчинствуют некроманты». На лице Миллера отразился такой ужас, словно костыль предложил ему прыгнуть в кипящую смолу. «Ты совсем рехнулся?» — взревел он, вцепившись в край стола. «Если штейгеры узнают, в какой конфликт мы их пытаемся втянуть, нам всем конец. Думаешь, их заинтересуют наши оправдания? Да меня меньше пугает перспектива стать зомби, чем попасть под горячую руку Гюнтера. Но ведь, да заткнись ты наконец». Миллер был вне себя от ярости. «Ты понимаешь, что натворил Рихтеры? Это не какие-нибудь провинциальные дворяне. Они уничтожили саму Катарину Вион. Ты хоть это понимаешь? Как думаешь, что они сделают с нами, если решат, что мы враги? Они не посмеют напасть на Миллеров. За вами же стоят штейгеры», — все еще пытался возражать костыль. «Посмеют или нет, а я это проверять не готов, а потому выкручивайся, как знаешь, но не смей меня в это втягивать». Костыль съежился, но в его глазах все еще горел отчаянный огонек. «Но вы же не бросите меня, я столько лет на вас работал, столько денег принес». «Ты работал за деньги, а не из верности», — холодно отрезал Миллер. «И теперь твоя работа закончена, навсегда». В этот момент в дверь кабинета громко постучали. Миллер раздраженно махнул рукой. «Я занят, никого не принимаю». Но дверь все равно приоткрылась, и в щель просунулась бледная голова секретарши. «Простите, герр Миллер, но там посетитель. Он сказал, что это очень срочно, и что вы обязательно его примете, когда услышите его имя». «Какое имя?» — раздраженно бросил Миллер. «Максимилиан Рихтер», — прошептала секретарша, и ее голос дрожал от страха. Лицо Миллера мгновенно побледнело. Костыль с диким воплем отшатнулся к стене, выронив трость. «Он здесь», — завизжал он. «Он меня нашел. Я же говорил, что началась война». «Заткнись», — прошипел Миллер, быстро оглядывая кабинет. «Быстро, в соседнюю комнату». Он указал на небольшую дверь в боковой стене, ведущую в смежное помещение. Костыль, дрожа от страха, бросился туда и скрылся за дверью. Миллер поправил галстук, пригладил волосы и постарался придать лицу невозмутимое выражение. «Пригласите господина Рихтера», — сказал он секретарше как можно более ровным голосом. Через несколько секунд дверь кабинета открылась, и на пороге появился высокий светловолосый мужчина в темно-зеленом костюме. Спокойным взглядом он окинул роскошный кабинет, на секунду задержавшись на портретах предков, а затем вновь посмотрел на Миллера. «Добрый вечер», — произнес посетитель с усмешкой. «Надеюсь, я не помешал?» «О, просыпаемся», — раздался чей-то голос в полумраке тюремной камеры. «Как дела, браток? Башка не трещит?» Чип очнулся первым. Голова раскалывалась, во рту пересохло, а в теле чувствовалась странная слабость, словно кто-то выжал из него все соки. Он с трудом приподнялся на локте и огляделся. Тюремная камера, каменные стены, железная решетка, скудная обстановка, нары, ведро в углу и больше ничего. Рядом на соседней койке лежал без сознания Дейл, а у противоположной стены сидел третий человек. Он-то с ним сейчас и заговорил. При виде незнакомца у Чипа не возникло ни малейших сомнений в его профессии. Крепкое телосложение, шрамы на руках, суровое лицо, да и сами его черты, все кричало о том, что перед ним матерый уголовник. Классическая бандитская физиономия, как говорится. Дейл тоже начал подавать признаки жизни, тихо постановая и хватаясь за голову. «Живой?» — обратился к нему сокамерник. «Ну и ладненько, а то думал, вы там совсем концы отдали». Чип осторожно сел на нарах, все еще чувствуя головокружение. «А вы кто?» «Да так, жизнью потрепанный», — усмехнулся мужчина. «А вы, красавцы, откуда взялись? По какой статье проходите?» Дейл окончательно пришел в себя и тоже сел, озираясь по сторонам. «Где мы?» «В камере предварительного заключения, братишка», — пояснил незнакомец. «В Рихтерберге. Так что, колитесь, за что загремели?» Чип и Дейл переглянулись. В принципе, скрывать что-то особого смысла не было. «Попали в долги к одному деятелю», — начал Чип. «Костылем кличут. Пришлось отрабатывать». «Понятненько», — кивнул сокамерник. «Ну и во что вас втянул этот костыль?» «В воровство», — честно признался Дейл. «Заставил химеру украсть. Сказал, что если откажемся, то нас самих прикопают, Он с сожалением махнул рукой, знал же, что добром это не кончится. Так и вышло. Схватили нас некроманты, обреченно добавил Чип. И что теперь с нами будет, вообще не ясно. Может, в зомби превратят, может, еще чего похуже. Парни замолчали, погрузившись в свои мысли. Каждый из них думал, что упустил свой шанс вовремя смыться от костыля. Но даже Чип, несмотря на свой дар уменьшать вес предметов в своих руках, совсем не умел использовать его в бою. Парни просто не сумели силой отстоять свою свободу, а теперь уже и поздно об этом думать. Незнакомец задумчиво почесал подбородок. А не лучше ли вам теперь отработать свою вину, поступив на службу к самим некромантам? Глядишь, и простят, и на свободу выпустят. А может, даже в штат возьмут. Дейл горько усмехнулся. Легко сказать, мы готовы работать хоть на черта лысого, лишь бы не на этого козлину, костыля. Да кто же нам такое предложит? Мы же пленники, да еще и воры. А вот это зря так думаете. Сокамерник вдруг изменил манеру речи, перейдя с легкой фени на нормальный язык. Некоторые предложения могут найти вас в самых неожиданных местах. Чип и Дейл удивленно уставились на него. «Позвольте представиться», — продолжил мужчина, вставая с нар. «Алан Ковальский. Вхожу в высшее руководство клана Рихтер. И да, прямо сейчас я и делаю вам это предложение, а именно официально предлагаю работать на нас». Челюсти у обоих воров отвисли. Дейл даже попытался встать, но ноги его не слушались. «Вы из руководства клана?» — пролепетал Чип. «Но тогда почему? Почему сижу в камере?» — усмехнулся Алан. «А кто сказал, что я тут сижу? Я тут работаю. Знаете, иногда стоит поговорить с людьми в неформальной обстановке. Располагает к откровенности». Он сел обратно на нары и внимательно посмотрел на них. «Так что скажете, господа, готовы обсудить условия сотрудничества?» Я вошел в кабинет с той самой веселой улыбкой, от которой у каждого, кто знает за собой вину, проступают мурашки на коже. И Миллер не стал исключением. Нет, конечно, в ответ на мой вопрос, он явно пытался взять себя в руки. Не помешали. Проходите, пожалуйста. Честь для нашего скромного города принимать столь выдающегося гостя. Он указал на кресло перед столом, и я устроился в нем с видимым удовольствием. Миллер остался стоять, что выдавало его нервозность. Благодарю за гостеприимство, произнес я вежливо. Знаете, я здесь по весьма неприятному поводу. В вашем прекрасном городе, оказывается, развелось множество опасных преступников. Неприятный сюрприз для любого гостя, не находите? Миллер изобразил на лице крайнее удивление. Преступников? Здесь? Но это просто невозможно. Наш Турм – один из самых спокойных городов в регионе. О, поверьте, я был не менее удивлен, кивнул я с пониманием. Представьте себе, целая банда воров, специализирующихся на краже магических созданий, причем действующих весьма организованно и профессионально. Боже мой, Миллер схватился за грудь. И где же они могут скрываться? Я даже представить не могу. Его актерские способности оставляли желать лучшего. Слишком много пафоса, недостаточно искренности. Да, вопрос укрытий весьма интересный, задумчиво проговорил я. Знаете, эти преступники поразительно хорошо знают город. Словно кто-то предоставляет им информацию о безопасных маршрутах, укромных местах. Немыслимо. Воскликнул Миллер, явно перебарщивая с возмущением. Кто же посмел бы им помогать? Хороший вопрос, согласился я. Более того, у них, похоже, есть покровители среди местной знати. Люди, способные обеспечить им защиту от правосудия. Лицо Миллера стало заметно бледнее. Но он, начав свое представление, похоже, уже не мог остановиться и продолжал изображать шок. Среди знати, но это же измена интересам города. Как такое возможно? Вот именно, кивнул я. Как такое возможно? И главное, насколько далеко простираются эти связи? Я встал и неспешно подошел к одному из портретов на стене, делая вид, что изучаю его. Понимаете, господин Миллер, самое поразительное в этой истории то, что преступники чувствуют себя настолько уверенно, что даже не особо скрываются, словно знают, что им ничего не грозит. Возмутительно, пробормотал Миллер. У вас есть доказательства и факты? Если бы я знал, где они прячутся, немедленно решил бы проблему. Ну, это как раз не секрет, спокойно продолжил я. Например, один из них прячется прямо в закрытой части вашего кабинета. Миллер застыл, как статуя. Цвет окончательно сошел с его лица, и я увидел, как его рука дрожит, сжимая край стола. В этот момент из-за двери смежной комнаты послышался грохот, словно кто-то в панике опрокинул стул или столик, а затем раздался звон разбитого стекла. «Ах, какая досада!» — с легким сожалением произнес я, не сводя глаз с побледневшего Миллера. «Похоже, мы не успели защитить ваше имущество от вандализма, но зато я готов наказать этого преступника так, как считаю нужным». Я сделал паузу, наслаждаясь выражением лица хозяина кабинета. «Вы ведь не будете против?» Миллер судорожно сглотнул и кивнул, не в силах произнести ни слова. «Прекрасно», — улыбнулся я. «Тогда не буду больше отвлекать вас от важных дел. Уверен, что впредь в вашем городе будет гораздо спокойнее». Я направился к двери, но на полпути остановился и обернулся. «Ах да, чуть не забыл. Если у вас возникнут какие-либо проблемы с нежелательными преступными элементами, не стесняйтесь обращаться. Клан Рихтер всегда готов помочь в поддержании порядка». С этими словами я покинул кабинет, так и оставив там теневого разведчика в виде крошечной летучей мыши. Маленькое создание устроилось под потолком, в тени от массивной люстры. И теперь, через его глаза я, едва сдерживая смех, наблюдал, как Дитрих Миллер несколько секунд стоял неподвижно, а затем тяжело опустился в кресло. Он достал из кармана белоснежный платок и принялся вытирать пот с лица и шеи. Руки у него все еще дрожали. Затем он встал и направился к массивному дубовому шкафу в углу кабинета. Открыв створки, Миллер извлек бутылку дорогого коньяка и хрустальный стакан. Плеснул изрядную порцию и залпом выпил. Затем налил еще. «Меньшими потерями», — пробормотал он себе под нос. «Могло быть и хуже». Я усмехнулся. «Да, могло быть гораздо хуже. Но пока что Дитрих Миллер отделался легким испугом. Например, один из них прячется прямо в закрытой части вашего кабинета». Эти слова некроманта прозвучали как смертный приговор. Костыль прижался к двери смежной комнаты, дрожа всем телом. Каждое слово разговора в кабинете било его, как молния. Миллер предал его. Просто сдал, как использованную вещь. А когда он понял, что некромант прекрасно знает, где он, и их разделяет лишь жалкая дверная перегородка, паника окончательно овладела им. Костыль поднял свою трость и с размаху запустил ее в окно. Стекло разлетелось вдребезги с оглушительным звоном. Не раздумывая ни секунды, он бросился к оконному проему. Четвертый этаж – не шутка для обычного человека, но его тело было усилено магией. Костыль выпрыгнул в окно и приземлился во дворе, перекатившись по траве. Он быстро вскочил на ноги и побежал прочь. В голове роились мысли, злость на Миллера, который его бросил, ужас перед некромантами, отчаяние от понимания, что он остался совершенно один. Предатель, трус, мысленно ругал он Дитриха. Сколько денег я ему принес, сколько лет работал, а он меня сдал первому встречному, пусть и некроманту. Да кто вообще сказал, что крах Вионов не стал случайностью? Сейчас вон даже какие-то странные сирены замочили Салазаров. Так ли вообще сильны великие князья, если мрут как мухи? Но злость быстро сменилась страхом. Нужно было бежать из города, и как можно скорее. У него оставалась одна база на окраине, склад с частью имущества и несколькими верными людьми. Если повезет, удастся захватить с собой хотя бы долю сбережения и скрыться. Костыль быстро добрался до склада, стараясь держаться в тени. Территория выглядела спокойно, никаких признаков засады. Может быть, некроманты еще не знали об этом месте? Он осторожно подошел к главному входу и толкнул дверь. Та открылась без скрипа. Костыль шагнул внутрь и замер. В центре склада стояла группа вооруженных людей. Неужели гвардейцы клана Рихтер? Промелькнула мысль. Он уже был наслышан об этих людях, бывших чистильщиках, которые стремительно обрели силу после встречи с Рихтером. А рядом с этими мощными парнями стояла высокая красивая брюнетка в темной военной униформе. Увидев вошедшего Костыля, она хищно улыбнулась. «А вот и наш беглец. Прохор, можно я сначала сама его отделаю, а потом уже вы закончите? Только не переусердствуй, Ольга», — хмыкнул командир отряда. «Ни я, ни мои ребята не настроены отшкребывать от пола останки». «Я буду аккуратно», — ухмыльнулась в ответ девушка. Костылю не надо было ничего слушать дальше, чтобы понять, что его песенка спета. Он метнулся к выходу, но путь ему преградили двое гвардейцев. «Некуда бежать, голубчик», — донесся сзади насмешливый голос Ольги. «Давай знакомиться поближе. Раз уж мы все равно прибыли в Турм, то я решил здесь как следует осмотреться и вообще начать, так сказать, осваивать новые угодья. А раз так, то в первую очередь стоит протянуть свою наблюдательную сеть по всему городу. Ну или для начала хотя бы в самых важных его зонах. Не обошел я своим вниманием разумеется, и вокзалы вместе с шоссе, которые вели за пределы Турма. Да, как ни странно, здесь все еще оставались обычные дороги, не затронутые влиянием очагов. Похоже, что Штейгер внимательно за этим следили, не желая становиться полностью зависимыми от железных дорог Десмондов. И следующим утром на одном из этих шоссе меня ждал сюрприз. В Турм двигалась целая процессия боевых големов. Я сразу понял, что это они. После того, как один раз увидел, как грузовики Гюнтера трансформируются в големов, перепутать их с обычными машинами уже было невозможно. Вот только те, что ехали в Турм прямо сейчас, больше походили на броневики и танки. Их было гораздо больше, чем три штуки. Глава 9. И что мы забыли в этой дыре? Раздался недовольный голос в наушниках внутренней связи. Держи язык за зубами, Франц. Резко оборвал его Вольф Штейгер, командир отряда. Приказы начальства не обсуждаются, так что следи за тем, что говоришь. Колонна из 4 боевых големов-трансформеров медленно катила по дороге, ведущей к Турму. Массивные металлические громады, способные превращаться в мобильные крепости, выглядели внушительно даже в походной конфигурации. «Да ладно тебе, командир», — вмешался другой голос. «Франц же не совсем не прав. Зачем нас сюда отправили?» Вне боевой обстановки Штейгер не слишком требовательно относились к субординации и вполне позволяли себе некоторые вольности. Однако отвечать Вольф не спешил, хотя и знал, что они должны укрепить местный гарнизон. Прямо показать некромантам, кто хозяин в этом городе, пока они не возомнили о себе черт знает что. Их великого князя явно беспокоила эта дорога, которую те прямо сейчас прокладывают из Рихтерберга. Однако, если Вольф будет делиться со всеми подряд этими своими наблюдениями, то очень скоро перестанет занимать свою высокую должность. К счастью, прямого ответа от него никто и не ждал. Бойцы начали сами рассуждать и спорить друг с другом. А потому что это крупный промышленный город, высказался еще кто-то из них. Стратегически важный пункт. Крупный, фыркнул Франц. Да тут делать абсолютно нечего. И не такой уж он крупный, если честно. С нашими городами не сравнить. Размер не главное, возразил ему собеседник. Главное, расположение. Турм контролирует важные торговые пути. Машины въехали в город по одному из оживленных шоссе. За бронированными стеклами мелькали покатые крыши домов, дымящие трубы заводов, редкие фигуры прохожих, которые с любопытством и тревогой провожали взглядами военную колонну. И все-таки серо тут, не унимался Франц. Посмотрите на эти здания. На наших улицах в 3 раза больше людей, а архитектура. Франц, я тебя последний раз предупреждаю, голос Вольфа стал откровенно угрожающим. Еще одно слово, и ты проведешь следующую неделю на гауптвахте. В эфире повисла тишина. Колонна продолжила движение через весь город, минуя промышленные кварталы, жилые районы, пока не добралась до окраины. Здесь, на возвышенности, открывался вид на поля и леса, простирающиеся в сторону Рихтерберга. «Координаты совпадают», — доложил навигатор. «Это то самое место, где должна заканчиваться новая дорога из Рихтерберга». Командир окинул взглядом местность. Широкая просека, ведущая через лес, явно расчищенная для будущего строительства. «Идеальное место для контроля». «Отлично», — произнес он в микрофон. «Всем машинам занять позиции. Трансформация в боевой режим. Хайнц, Клаус, ваши юниты по флангам. Франц, Отто, центр». Машины начали медленно расползаться по указанным позициям. Механизмы трансформации заработали с характерным металлическим скрежетом. Боевые платформы раскрывались, устанавливались опоры, выдвигались орудийные системы. «Я иду на переговоры с местным главой», — объявил майор, — «связь держать постоянно. При любых подозрительных движениях, немедленно докладывать, но без глупостей. Палить по всем подряд не надо». «Есть, майор», — отрапортовали подчиненные. Вольф выпрыгнул из своего голема, поправил военную форму, проверил документы в кармане и направился к ожидавшему его армейскому джипу. Пора было как следует разъяснить местному руководству пару моментиков. Я неспешно прогуливался по летним улицам Турма, наслаждаясь видом аккуратных домиков и зеленых садов. Провинциальный уют, ничего не скажешь. Хотя после сегодняшних событий этот уют явно пошатнулся. Люблю смотреть, как другие работают. Донесся в голове мелодичный голос Ли Фэнь, тем более так эффектно. У Прохора и его команды все просто отлично. Заглядение. Вот сейчас они вскрыли 3-й склад. Там было спрятано столько краденого товара, что можно открывать музей. Хорошо, что тебя не слышит Октавия, засмеялся я, она бы быстро тебе пояснила за такие кощунственные мысли». «Точно», — согласилась хакерша, «для нее все эти музеи и древности прямо-таки священны». «О», — переключилась она, Ольга в своем репертуаре, «только что допросила еще одного сообщника костыля. Мужик теперь готов рассказать даже то, чего не знает. У нее действительно особый талант к убеждению». «Это мягко сказано», — согласился я. «Боюсь, бандиты после разговора с ней раскаются настолько, что захотят отказаться от всех мирских радостей и отправиться в монастырь. Вот конвары-то обрадуются такому подгону», — прыснула Лифэнь. «Но, увы, большинство из них ждет дорога лишь в строители, живыми или мертвыми». Я кивнул. «Действительно, как и в случае с Юргеном, мы вполне могли отправлять на перевоспитание и других живых преступников. Не все те, кто попадались нам на пути, однозначно заслуживали смерти. В то же время, оставлять их просто протирать штаны на нарах было не слишком практично. Так что теперь из них и у мертвей частенько создавались смешанные отряды строителей. Работа бок о бок с ожившими мертвецами не только пугала живых преступников до чертиков, но и наталкивала на разные полезные мысли. Например, о том, что после отбывания своего срока, они вовсе не хотят снова туда вернуться. И тем более оказаться там уже в виде умертвия, если совсем не повезет. Кстати, Прохор нашел кое-что интересное. Документы, которые подтверждают связи с городской администрацией. Счета, расписки, даже личная переписка. Костыль оказался на редкость педантичным преступником. Тем временем, дома и улицы на моем пути становились все скучнее. Я уже почти добрался до окраины города. «Полезно», — отметил я, — «еще один рычаг давления на этого, как его, Дитриха». «Определенно. Кстати, за зачисткой наблюдать, конечно, весело, но у нашего Миллера появились новые гости. Думаю, тебе будет интересно посмотреть на эту встречу». Я остановился и присел на скамейку. Действительно, зрелище намечалось любопытное. Ради этого я даже был готов ненадолго остановиться, чтобы в полной мере им насладиться, не отвлекаясь ни на что. Глазами теневого разведчика я увидел, как в кабинет входит мужчина в военной форме. Как и все, Штейгер невысокий, но спортивный, с суровым лицом. При виде начальства Дитрих в панике начал судорожно запихивать бутылку коньяка обратно в шкаф, но было уже поздно. «Распиваете спиртное на рабочем месте?» – ядовито поинтересовался офицер. «Как непрофессионально. Надеюсь, это не влияет на качество вашего управления городом». Дитрих покраснел, как свекла, но проглотил оскорбление и поспешно сменил тему. «Добро пожаловать в Турм. Только вот разве мы договаривались о встрече? Конечно, мы вассальный клан. Но все равно, обычно, принято предупреждать о своем визите заранее. Ну надо же, а у этого Дитриха есть зубки. Правда, боюсь, ему их сейчас быстро пообламывают. Судя по лицу этого Штейгера, его просто так не проймешь. Наоборот, он продолжил нападать. Ну, конечно, в следующий раз обязательно дам вам время припрятать спиртное или выпроводить хорошенькую секретаршу. Судя по тому, что я увидел, в этом кабинете возможно все, что угодно». Дитрих вновь покраснел, особенно на словах про секретаршу. «Видно, Штейгер попал в точку. Тогда, может быть, мы перейдем к цели вашего визита? Не совсем понимаю, зачем вы здесь? Наши дела идут нормально, и помощи мы не просили». Его собеседник весьма неприятно усмехнулся. «Нормально, у вас тут уже некроманты на пороге стоят. А может, вы этому даже рады? Может, уже и договорились с ними о чем-то?» Дитрих начал бледнеть и краснеть попеременно. Как я и думал, на этом вся его смелость тут же закончилась. «Что вы, какие некроманты? Я ничего не знаю. Мы верные вассалы клана Штейгер. В таком случае почему вы не сообщили нам о строительстве этого шоссе сразу же? Чего вы ждали?» — продолжил отчитывать его Штейгер. На что Дитрих продолжал оправдываться, в основном аргументируя тем, что не видел в этом какой-то большой проблемы. Апеллировал к тому, что мол, разве Штейгеры воюют с рихтерами, и все в таком духе. «Мне даже становится его жалко», — прокомментировала Лифэнь. «Столько неприятных встреч за один день. Сначала этот кретин Костыль, потом ты, а теперь еще и этот Штейгер». «Да, бедняга Дитрих явно не планировал такого насыщенного дня», — согласился я, наблюдая, как тот мечется по кабинету под пристальным взглядом штейгеровского офицера. «Как бы не спился. Да уж, попал чувак прямо между молотом и наковальней», — заметила Лифэнь с легкой усмешкой в голосе. «Я же подумал о том, как совпало наше появление в турме с появлением этого отряда штейгеров. Гюнтер явно забеспокоился о степени своего влияния на этот город и не планирует просто так с ним расставаться. Что ж, посмотрим, как далеко он готов зайти. Спустя еще какое-то время, я покинул городскую черту и направился прямо к горному хребту, возвышавшемуся неподалеку от турма. Мои теневые разведчики уже исследовали эти места и нашли то, что мне нужно, обширную систему пещер, идеально подходящую для моих целей. Здесь, у подножия гор, пещер было действительно пруд-пруди. Пожалуй, это были единственные места в округе, которые посещали туристы. Но я выбрал не самую популярную у экскурсоводов, хотя и одну из крупнейших пещер, с огромным подземным озером внутри. Спускаясь по каменистой тропе ко входу, я поймал сигнал от одного из моих разведчиков, наблюдавшего за отрядом Прохора. Через глаза крошечного шпиона я увидел, как колонна наших грузовиков остановилась на выезде из города. Военные машины штейгеров заблокировали дорогу, а их бойцы требовали предъявить документы и разрешили осмотреть груз. Прохор стоял рядом со своим транспортом, явно напряженный, но это было заметно только для тех, кто его хорошо знал. Для остальных он выглядел совершенно спокойным. Правда, сомневаюсь, что наш груз понравится штейгерам. Прохор планировал вывести в Рихтерберг свежий материал для умертвий, состоящий из мертвых бандитов, разумеется, не самое приятное зрелище, да и в полной мере законным груз тоже не назвать. С Дитрихом я договорился лишь на словах, а значит, мне тем более надо поторопиться. И я вошел в прохладную тень пещеры. Внутри меня ждало действительно впечатляющее зрелище. Высокие каменные своды, причудливые сталактиты, а в глубине сверкало темной водой подземное озеро. Идеальное место для встречи со старым другом. Я подошел к берегу озера и начал ждать. По моим расчетам осталось примерно несколько секунд. «Гарри!» — позвал я негромко. В ответ каменные своды слегка затряслись. Со дна озера поднялись пузыри, вода начала волноваться. А затем прямо перед моими ногами земля треснула, и из нее показалась огромная голова земляного червя. Пока только одного, моего самого старого питомца. Я улыбнулся и протянул руку, погладив шершавую кожу монстра. «Ну что, Гарри, соскучился? На одних строительных работах совсем зачахнуть можно?» «Да», — Гарри издал низкий утробный звук, будто бы со мной соглашаясь. И я добавил, «но здесь нам точно найдется чем поразвлечься». Штейгеры явно рассчитывали на наземную конфронтацию. «Но кто сказал, что мы будем играть по их правилам?» Глава 10. «По какому праву вы нас задерживаете?» — спросил Прохор, выходя из кабины головного грузовика. Колонна из четырех транспортных машин клана Рихтер остановилась перед импровизированным блокпостом. Боевые машины-трансформеры штейгеров развернулись поперек дороги, перекрыв выезд из города. Их массивные корпуса, ощетинившиеся орудийными стволами, выглядели крайне внушительно на фоне обычных грузовиков, а также очень универсально. Казалось, эти големы умели все, как просто перевозить людей и грузы, так и превращаться в оружие совершенно разного типа. Как минимум, это мог быть мобильный прямоходящий робот или же что-то вроде укрепленной оружейной башни. Все зависело от цели и задачи, которой стремился достичь маг, контролирующий голема. И сейчас штейгеры выбрали второй вариант, при котором их стоянка выглядела крайне мощно и неприступно. Пусть големы и потеряли в мобильности, но зато, казалось, что у них совсем нет слабых мест. Ведь наиболее уязвимые части, такие как руки и ноги, даже не раскрылись и были надежно скрыты под броней. Сержант Штейгеров, коренастый мужчина с шрамом через всю щеку, презрительно оглядел Прохора. «По праву того, что здесь теперь мы устанавливаем порядок, документы на груз, разрешение на вывоз, список содержимого. Мы действуем согласно распоряжению главы города Дитриха Миллера», — ровно ответил Прохор. «Занимаемся зачисткой преступных группировок по его личной просьбе». «Ах, вот как», — сержант ухмыльнулся. «Звучит складно, вот только без документов. Это все пустой звук. Откуда нам знать? Может, вы сами и есть преступная группировка? Открывайте кузова для досмотра. Немедленно». Ольга, стоявшая рядом с Прохором, скрестила руки на груди и насмешливо покачала головой. А Калинин ответил: «Сначала я хочу увидеть ваши документы. Разве этот город принадлежит штейгерам напрямую?» Сержант вспылил. Это читалось в каждом его жесте. Как представитель великого клана он совершенно не привык к тому, чтобы ему противостояли так дерзко и уверенно, при том, что сила явно на их стороне. Он бы еще понял, если бы сюда прибыл их князь собственной персоной, но жалкая горстка бойцов, причем даже не на военных машинах, а на обычных грузовиках, эти некроманты явно напрашиваются на хорошую взбучку. И он резко ответил: «Ты что, ослеп? Вы на прицеле. Один наш выстрел, и вся ваша компания будет стерта в порошок. На вашем месте я бы вел себя поскромнее». Ольга, услышав это, лишь пренебрежительно пожала плечами. Сержант побагровел от злости. «Вы имеете наглость с нами так себя вести, несмотря на то, что у вас тут один жалкий отряд на гражданских корытах, а у нас 8 боевых големов». Прохор внимательно оглядел расположение техники штейгероя и невозмутимо поправил. 7 големов. Как 7? Возмутился сержант. Их 8. Считать умеешь? В этот момент земля под одной из боевых машин вдруг треснула. Массивная конструкция накренилась и с громким скрежетом начала проваливаться в образовавшийся кратер. Раз. И целый голем исчез под землей, похороненный под грудой песка. «Ой», — невозмутимо произнес Прохор, — «я хотел сказать 6. Не успели Штейгер опомниться, как под второй машиной образовалась еще одна трещина. Боевой голем отчаянно задергался, пытаясь успеть трансформироваться в прямоходящего робота и вырваться из опасной зоны, но земля продолжала осыпаться, затягивая его в воронку. «Простите, 5, вновь поправил себя Прохор с самым невинным видом. «Прекрати это делать», — закричал сержант, направляя автомат на командира гвардейцев. «Рихтер, я знаю, что это ты. Прекрати немедленно». Прохор развел руками. «Понятия не имею, о чем вы говорите. Возможно, в этом районе сейсмически неспокойно. Карстовые породы, знаете ли, образуются провалы». Ольга фыркнула, едва сдерживая смех. Сержант замолчал, переваривая услышанное. Действительно, у него не было ни единого доказательства, что это действие некромантов. Хотя, конечно, он понимал, что они не могут быть ни при чем. Но майора Вольфа рядом не было, а он ясно приказал не палить без разбора. И сержант не был готов брать на себя ответственность за развязанную войну между великими кланами. Ему и так придется отвечать за понесенные потери. Поэтому пока он лишь отдал своим людям приказ трансформироваться в форму робота, как раз на случай новых провалов, которые, впрочем, временно прекратились. То ли это был максимум, на что способны враги, то ли они просто не стали доводить ситуацию до момента, когда жесткий ответ будет неминуем. Сержант судорожно схватился за рацию. «Майор, майор, у нас чрезвычайная ситуация на блокпосту. Какие-то провалы, 3 голема выведены из строя». Из динамика послышался треск помех, а затем раздраженный голос. «Что значит какие-то провалы? Докладывайте внятно». «Сэр, трудно поверить, но земля просто разошлась под нашими големами. И эти люди клана Рихтер ведут себя слишком спокойно для такой ситуации». Воцарилась пауза, прерываемая только треском рации и стонами металла от проваливающейся под землю техники. «Не предпринимайте никаких действий до моего прибытия», — наконец приказал майор. «Держите их под прицелом, но не стреляйте без команды». Прохор кивнул в сторону оставшихся боевых машин. «Разумно, а то ведь техники у вас и так поубавилось. Было бы жаль потерять еще». Я продолжал наблюдать за развитием событий в кабинете Миллера через глаза своего теневого разведчика. Майор Вольф явно входил в раж, размахивая руками и обвиняя бедного Дитриха во всех смертных грехах. «А может, вы уже давно договорились с этими некромантами?» — рычал он. «Может, вы даже специально их сюда заманили, чтобы подорвать позиции клана Штейгер в регионе?» Дитрих побледнел еще больше, если это вообще было возможно. «Что вы? Я верный вассал. Никаких договоренностей. Это все просто недоразумение». В этот момент на столе у Миллера пронзительно зазвонил телефон. Оба мужчины замерли, уставившись на аппарат. Дитрих неуверенно потянулся к трубке. «Алло», — пробормотал он дрожащим голосом. «Господин Миллер», — произнес я подчеркнуто вежливым тоном, — «до меня дошла информация, что какие-то люди атаковали моих сотрудников на выезде из города. Весьма неприятная ситуация. Ли Фэнь с каждым днем все больше совершенствовала нашу связь. С ее помощью теперь я мог не только общаться с самой хакершей и виртуально связываться с князьями как на совете, так и лично, но и теперь она, наконец, настроила опцию, благодаря которой я через нее мог дозвониться до кого угодно, у кого есть смартфон или даже устаревшие проводные модели телефонов. Не знаю уж, с чем были связаны трудности раньше, когда ей каждый раз приходилось быть своего рода передатчиком моих слов остальным, но теперь эта досадная проблема была устранена, что сейчас оказалось как нельзя кстати». Дитрих судорожно сглотнул. Майор Вольф нахмурился и сделал шаг к столу. «Я и кто это говорит?» – заикаясь, спросил Миллер. «Максимилиан Рихтер, мы ведь недавно встречались и обсуждали вопросы безопасности в вашем городе. Вы же помните наш разговор?» Глаза Дитриха расширились от ужаса. Он бросил испуганный взгляд на майора, который подошел почти вплотную, чтобы лучше меня слышать. «Да-да, конечно помню», – пробормотал Миллер. «Отлично», – продолжил я. «Тогда вы, безусловно, подтвердите майору, что мои люди действуют в рамках ваших распоряжений. Ведь именно вы просили нас помочь с зачисткой преступных элементов в тюрьме». Майор резко дернулся и протянул руку к трубке. «Дайте мне поговорить с ним». Миллер сглотнул, но трубку не дал. Вместо этого включил громкую связь. Я невозмутимо продолжал. «Надеюсь, наши договоренности остаются в силе, господин Миллер, или ваши решения меняются по несколько раз на дню?» Дитрих метался взглядом между телефоном и разъяренным майором. Под градом катился по его лбу. «Ну, наши договоренности, они немного расплывчатые», — выдавил он. «Возможно, мы и друг друга неправильно поняли». «Неправильно поняли», — уточнил я, распахивая дверь в его кабинет. «Что ж, давайте обсудим все возникшие между нами недоразумения». Мне не понадобилось много времени, чтобы вернуться в его офис. Усиленная магией тела и шаг в тень способны творить чудеса, во всяком случае на относительно небольшой дистанции. Для долгих путешествий этот способ все-таки заметно уступает практически любому транспорту. Слишком уж много энергии уходит на теневую телепортацию в таких количествах. «Вы что, в заговоре с ними?» – одновременно возмущенно и испуганно заорал майор. «Объясните немедленно, что за договоренности, и почему он дежурил у вас под дверью?» «Я ничего не знаю», – лепетал Миллер. «То есть мы просто немного поговорили о городских проблемах?» «Добрый день, господа», – холодно произнес я и тут же повернулся к майору. «Поверьте, у меня есть множество дел поважнее, чем дежурить у чьего-то кабинета, а вам я настоятельно советую впредь быть осторожнее в своих выражениях». Штеггер инстинктивно потянулся к оружию, но его рука замерла на полпути. Он явно был не дурак и вовремя сообразил, с кем имеет дело. «Великий князь Максимилиан Рихтер», — хрипло произнес он, — «прошу прощения». По его лицу было видно, как трудно ему даются извинения, но он все-таки взял себя в руки. Какой бы приказ он ни получил от Гюнтера, но к прямым переговорам со мной явно был не готов и шкурой своей дорожил. «Приятно познакомиться, майор», — кивнул я, — «хотя обстоятельства, прямо скажем, не такие приятные. Ваши люди атакуют членов моего клана, препятствуют выполнению официальных обязанностей. Ваши люди используют какое-то оружие против наших големов». Все-таки осмелился он вступить в спор. Я притворно удивился. «Оружие? Какое оружие, майор? Насколько я понимаю, в районе произошла локальная сейсмическая активность. Турм, горный город, землетрясения и карстовые воронки – частое явление в этой местности. Не так ли, господин Миллер?» Дитрих часто закивал, хватаясь за эту соломинку. «Да, да, часто так трясет, что весь город ходуном ходит». Майор посмотрел на нас обоих так, словно мы сошли с ума. «Карстовые воронки, которые образуются только под нашими големами. Удивительное совпадение», — согласился я с самым сочувствующим видом. «Кстати, майор, не советую вам и вашему отряду сейчас делать резких движений. Вместо того, чтобы мешать нашему клану заниматься своими делами, лучше бы вам переключиться на заботу о своих людях». Я притворно вздохнул и продолжил. «Сейсмическая активность в районе продолжается, и боюсь, что несколько ваших солдат сейчас находятся в, скажем так, нестабильном положении. Но я даже готов посодействовать в их благополучном возвращении». Вольф сжал кулаки. Стоит отдать ему должное, он все-таки пытался отстаивать интересы клана, даже стоя прямо напротив меня. «Это угроза», — воскликнул он. «Что вы?» — покачал я головой. «Это предложение помощи. Знаете, как неприятно будет объяснять господину Штеггеру, что вы потеряли здесь целое подразделение. Честно говоря, я вам не завидую». Майор побледнел, явно в красках представив себе эту перспективу. Он не мог не понимать, что их позиции изрядно покосились. И даже если он откроет огонь по моим людям, то уже не был уверен, что все закончится их победой. Да и мое непосредственное присутствие явно не вселяло в него уверенности и не добавляло желания развязывать конфликт. Сомневаюсь, что Гюнтер решил бросить этот отряд на амбразуру и заставить их просто об меня убиться. Напрячь моих людей, препятствовать моим целям, что-то еще в этом же духе. Это несомненно, но самоубийственные миссии не в его характере. а уж учитывая его жадность, любые потери он будет переживать крайне болезненно. Так что в исходе этих переговоров я не сомневался. Может быть, если бы все големы остались в строю, Вольф бы еще поторговался, но теперь он был слишком напуган перспективой потерять еще больше людей и големов, не выгодав взамен абсолютно ничего, кроме позора. Пока я наслаждался видом побледневшего майора, я параллельно наблюдал и за развитием событий на блокпосту. Рация сержанта ожила треском, и послышался напряженный голос Вольфа. «Сержант Отто, пропустите грузовики клана Рихтер, немедленно, не препятствуйте их проезду». Сержант недоверчиво уставился на рацию. «Сэр, повторите приказ, пропустить», — рявкнул майор, — «и никаких инцидентов». Отто злобно покосился на Прохора и Ольгу, которые невозмутимо наблюдали за переговорами. Прохор даже не пытался скрыть довольную улыбку. «Понял, сэр», — процедил сержант. «Проезжайте», — бросил он в сторону грузовиков. Ольга весело рассмеялась, а Прохор вежливо кивнул, направляясь к кабине головного грузовика. Но напоследок и он не удержался и с усмешкой бросил: «Будьте осторожны, ваши големы такие тяжелые, что местные подземные породы просто не выдерживают их веса». «Да», — с умным видом подтвердила Ольга, — «наверняка дело именно в этом». Грузовики тронулись с места, ловко объехали наполовину засыпанные воронки, куда провалились големы, и скрылись за поворотом. Бойцы Штейгеров провожали их злыми и мрачными взглядами. Проехав примерно километр, колонна остановилась у небольшой рощицы. Ольга выпрыгнула из кабины и огляделась по сторонам. «Гарри!» — позвала она. «Время возвращать гостей». Земля рядом с ней задрожала, и на поверхности показалась огромная голова довольного червя. «Ну же, выплюнь эту гадость!» — поморщилась Ольга. «Наверняка невкусно». Червь издал звук, похожий на бульканье, и из его пасти один за другим вывалились трое штейгеровских бойцов. Все трое были живы, но выглядели крайне потрепанными. Их энергетические щиты мерцали последними искрами, почти полностью разряженные. Но только благодаря им, они все еще оставались целыми. Еще бы, когда каждую секунду тебя пытается перемолоть в труху жесткая пищеварительная система огромного монстра, сэкономить на защите никак не выйдет. Может, он и был мертв, но это лишь делало его желудок еще опаснее. Недаром, строительные черви могли быстро сносить любые здания, перерабатывая внутри себя даже самые прочные материалы, если это необходимо. Так что разве что вионы, оказавшись внутри такого монстра, могли чувствовать себя относительно нормально благодаря своим клановым особенностям. И то, Бланш когда-то провела внутри Гарри значительно меньше времени, да и его ткани тогда были гораздо менее крепкими. С тех пор червь прошел не через одно улучшение в мастерской Алины. «Где-где мы?» – простонал один из магов, пытаясь подняться на ноги. «В безопасности», – невозмутимо ответила Ольга, не утруждая себя разъяснением подробностей. Прохор вышел из грузовика вместе с несколькими гвардейцами. Полуобморочных штейгеров аккуратно погрузили в один из фургонов. «Ну что, господа», – обратился Прохор к пленникам, – «надеюсь, экскурсия была познавательной. Сейчас мы вас вернем к сослуживцам». Один из магов попытался что-то возразить, но лишь слабо замахал рукой. Энергии едва хватало на то, чтобы держать глаза открытыми. Через полчаса грузовик вернулся к блокпосту. Сержант Отто и его подчиненные с изумлением наблюдали, как из кузова выгружают их товарищей. «Вот ваши люди», — сообщил Прохор, — «живы и относительно здоровы. Щиты сработали исправно». Сержант подбежал к пострадавшим, помогая им встать. «Что с ними? И где наши големы?» Прохор сочувственно покачал головой. «Боюсь, техника серьезно повреждена. Достать ее из-под завала нет никакой возможности. Слишком глубоко провалились. Это невозможно», — взорвался Отто. «Наши големы крайне прочные. Против катаклизмов никто не застрахован», — философски заметил Прохор. «Природа порой преподносит неприятные сюрпризы». Сержант явно не верил ни единому слову, но возразить ничего не мог. «До встречи», — вежливо попрощался Прохор, садясь обратно в грузовик. «Хотя, надеюсь, она уже не состоится». Он уехал, оставив штейгеров разгребать последствия этого, так сказать, геологического казуса. И я тоже покинул кабинет Миллера, оставив их вместе с майором Вольфом в глубоких размышлениях о превратностях судьбы. Несчастный Дитрих вообще выглядел так, словно готов был провалиться сквозь землю, что, учитывая недавние события, казалось вполне уместным. Я же решил отметить удачное разрешение конфликта и направился в ближайшую кофейню. Заведение оказалось уютным: деревянные столики, запах свежей выпечки, тихая музыка. Заказав двойной эспрессо, я устроился у окна и наблюдал за неспешной жизнью провинциального городка. Операция прошла безупречно, никто серьезно не пострадал, штейгеры получили хороший урок, а главное, кофе принесли быстро, и напиток полностью оправдал мои ожидания. Так что я просто наслаждался вкусом и ароматом, вполне довольный жизнью. «Макс», — раздался в голове голос Ли Фэнь, — «у нас тут князь Гюнтер вышел на контакт и настойчиво пытается с тобой связаться. Соединять?» Глава 11. Я неторопливо допил кофе, наслаждаясь последними глотками превосходного эспрессо, когда Ли Фэнь повторила свой вопрос. «Макс, Гюнтер настаивает на разговоре. Что скажешь?» Посмотрев на мирно текущую за окном жизнь провинциального городка, я усмехнулся. Забавно. Еще час назад неподалеку могла произойти настоящая бойня и начаться война между двумя великими кланами, но местные жители спокойно занимались своими делами, словно ничего и не происходило. Впрочем, все еще может измениться, если Гюнтер все-таки решит пойти на эскалацию. «Соединяй», — ответил я, одновременно создавая вокруг себя сферу непроницаемости. Прозрачная магическая оболочка окутала мой столик, делая все звуки внутри нее совершенно неслышными для окружающих. Официантка, проходившая мимо с подносом, даже не заметила момента активации заклинания, для нее я просто продолжал сидеть за столом с пустой чашкой. Воздух перед моим столиком замерцал, и передо мной появилось голографическое изображение, Гюнтер Штейгер, сидящий в кабине своего голема. Я усмехнулся. Интересное решение. Это он так хочет продемонстрировать серьезность своих намерений или просто казаться внушительнее? Однако выглядел он откровенно взъерошенным. Его обычно хитрые желто-карие глаза горели нескрываемой злостью, а лицо приобрело тот самый серьезный вид, который прибавлял ему лет 20 и делал похожим на разъяренного кабана. Ну, вернее сказать, кабанчика, учитывая его габариты. «Максимилиан», — произнес он, даже не пытаясь скрыть недовольство. «Гюнтер», — вежливо ответил я, наблюдая, как он нервно ерзает на своем сидении. «Какими судьбами? Надеюсь, у тебя все хорошо?» Судя по его покрасневшему лицу, дела у него были не очень. «Даже не представляю, кто бы мог на это повлиять. Прекрати изображать из себя невинность», — рявкнул он, размахивая руками. «Ты прекрасно знаешь, зачем я звоню». Я откинулся в кресле, разглядывая цветочные горшки на подоконнике кафе. Герань цвела пышным цветом, видимо, хозяева заведения умели управляться не только с кофе. «Честно говоря, не очень понимаю твоего возмущения», — произнес я невинно миролюбивым тоном. «Разве мы с тобой воюем? Насколько я помню, наши кланы поддерживают вполне нейтральные отношения». «Нейтральные?» — голос Гюнтера поднялся на октаву, а его рыжие волосы буквально встали дыбом. «Ты называешь нейтральными отношения, когда твои люди нападают на мой отряд? А, ты об этом?» — кивнул я, делая глоток уже остывшего кофе. «Но позволь уточнить, это твои люди начали необоснованно задерживать мой транспорт. Мои сотрудники просто выполняли законные распоряжения местной администрации. Кроме того, во время всего инцидента, никто из них не поднял оружие». Гюнтер дернулся в кресле и сжал кулаки так, что костяшки побелели. «Не прикидывайся дураком. Ты прекрасно знаешь, что Турм находится под нашим влиянием. Ты вообще не имеешь права так нагло хозяйничать в чужом городе». «Хозяйничать?» — я притворно удивился. «Мы всего лишь помогали местным властям с проблемой преступности. Разве это не похвально? И надо сказать, весьма успешно помогли, Макс». В изображении было видно, как Гюнтер стукнул кулаком по подлокотнику кресла. «Я не собираюсь играть в эти твои словесные игры. Немедленно верни моих големов. Сейчас же». Я рассмеялся, не сдержавшись. «Верни, а что именно я должен вернуть? Насколько мне известно, я ничего у тебя не брал. Твоя техника пострадала в результате естественного природного явления». «Естественного?» — взорвался Гюнтер, и его лицо стало почти свекольным. «Провалы, которые образуются точно под нашими машинами. Карстовые воронки, вещь непредсказуемая», — философски заметил я, наблюдая, как мимо окна прошла парочка туристов с фотоаппаратом. «Геология – наука капризная. Хотя, если тебе так хочется, можешь сам порыться под землей. Глядишь, что-нибудь и отыщешь. Оставь эти рассказы для какого-нибудь простофили вроде Ракши. До сих пор не могу поверить, что он принял за чистую монету, что ты никак не причастен к убийствам в Синде. Разумеется, он не верил ни одному моему слову, но я этого и не ждал. Главное, что ему было совершенно нечего предъявить мне по факту. Его люди живы и здоровы, а потеря големов, ну, как говорится, всякое бывает. А с каких пор штейгеры лезут в дела конваров? Сменив тон на более жесткий, спросил я, может, тогда снова соберем совет, пусть все послушают твою очередную истерику и увидят, что ты обвиняешь меня в своих ошибках, да еще и оскорбляешь других великих князей. Повисла напряженная пауза. Я почти физически видел, как Гюнтер силится взять себя в руки. Его желто-карие глаза сверкали, а челюсть крепко сжалась. «Ты играешь с огнем, Максимилиан», — наконец произнес он ледяным тоном. И в эту секунду он действительно выглядел на все свои годы. «Это уже второй раз, когда ты переходишь мне дорогу. В первый раз я списал все на недоразумение. Но сейчас, сейчас что?» — поинтересовался я, подзывая официантку жестом для заказа еще одного кофе. «Сейчас я начинаю думать, что ты делаешь это намеренно, что ты сознательно подрываешь позиции моего клана. Только не забывай, что я не Катарина и даже не Арман. Я не позволю тебе так просто меня раздавить». Официантка оказалась понятливой, и ей хватило пары знаков, чтобы правильно принять заказ, даже не пришлось отключать сферу. Когда она отошла, ответил: «Знаешь, Гюнтер, мне кажется, ты слишком много на себя берешь. Мир не вращается вокруг клана Штейгер. Иногда другие люди просто занимаются своими делами, не думая о том, как это отразится на твоих интересах». «Мои интересы?» Голос Гюнтера стал откровенно угрожающим, а в его взгляде появился тот хищный блеск, который делал его похожим на злобного гнома из детских сказок. «Ты считаешь, что можешь безнаказанно топтать мои интересы?» «Я считаю, что занимаюсь развитием своего клана», — спокойно ответил я. «И если при этом наши пути пересекаются, то это просто совпадение. Хотя, конечно, весьма досадное для тебя совпадение», — фыркнул Гюнтер, и я увидел, как он презрительно скривился. «Да ты просто...» «Что?» — перебил я. «Что именно я такого делаю? Веду торговлю, строю дороги, борюсь с преступностью. Извини, но ни один из этих пунктов не является нарушением каких-либо соглашений между нашими кланами». Официантка принесла новую чашку кофе, и я благодарно кивнул ей. Аромат поднимающегося пара показался особенно приятным на фоне этого напряженного разговора. «Статистика – вещь упрямая, Макс», – произнес Гюнтер после долгой паузы. Он откинулся в кресле, пытаясь изобразить расслабленность. Но напряжение в его плечах выдавало истинное состояние. Он продолжил: «И сейчас она на моей стороне. Ты можешь строить из себя невинную овечку сколько угодно, но я вижу закономерность». «И какую же?» — уточнил я, делая первый глоток свежего эспрессо. «Закономерность потерь. Мой клан уже дважды понес ущерб из-за твоих действий, и я не собираюсь ждать третьего раза». В его голосе появились металлические нотки, которые не предвещали ничего хорошего. Я знал Гюнтера достаточно хорошо, чтобы понимать, он не блефует. «Это звучит как угроза», — заметил я. «Это предупреждение», — холодно ответил он. «В следующий раз последствия будут гораздо серьезнее». «Для кого?» — поинтересовался я. «Потому что, насколько я помню, сегодня пострадали именно твои люди». «Не переоценивай сегодняшний успех», — прорычал Гюнтер. «У меня есть ресурсы и возможности, о которых ты даже не подозреваешь». «А как?» — усмехнулся я. «Так чего же ты тянешь? Мы что, на детском утреннике? Если тебе есть, что мне предъявить, то, может, сразу и войну объявишь. У тебя есть прекрасный повод. Решим все раз и навсегда». На секунду он опешил, хотя сам все это время меня открыто провоцировал. Однако, я не собирался доставлять ему удовольствие первым объявлять войну. В этом случае, нет никаких сомнений, что и Десмонд, и Конвар вступится за Гюнтера. А вот если он нападет сам из-за какой-то глупой стычки в городе, который даже напрямую ему не принадлежит, то Штейгер поставит себя в крайне невыгодное положение. Конечно, я не питал иллюзий относительно реального отношения ко мне других великих князей. Все держат хорошую мину при плохой игре, делают вид, что между нами нет явных конфликтов, но сами мечтают, чтобы я исчез. Только желательно как-нибудь так, чтобы им самим не пришлось пачкать руки. Они не спешат объединяться и объявлять мне настоящую войну, потому что попросту не готовы к потерям, не готовы выступить в первых рядах, жертвуя ресурсами и ослабляя себя перед остальными великими князьями. А еще я не исключал, что оставшиеся в живых мнят себя самыми умными и, возможно, вообще ждут чего-то еще. Ну, например, что рано или поздно меня прикончит сама тень, ну или хотя бы мутировавшая Регина. Впрочем, если вдруг Гюнтер действительно сожмет яйца в кулак и объявит мне сейчас войну, я совсем не возражал. В этот раз она будет не на моей территории, а против его големов можно придумать еще целую массу трюков. Конечно, глупо недооценивать штейгеров, но я уже не тот ослабевший маг, которым еще недавно проснулся в склепе. Теперь мне есть чем ответить, в то время как Гюнтеру придется отвечать еще и перед остальными князьями за необдуманные действия. Наверняка он сейчас думал о том же самом, а потом пауза затянулась. Я же, ожидая его ответа, продолжал наслаждаться кофе с самым невозмутимым видом. Наконец, он заговорил: «Ты же не думаешь, что тебе вечно будет вести, Рихтер, войной или нет, а я верну тебе должок, вот увидишь». Он отключился, а я, уже не сдерживая себя, расхохотался в полный голос. Вот вроде мужику уже больше 1000 лет, а он до сих пор как ребенок старается, чтобы последнее слово осталось за ним, даже если его угрозы, пока не подкрепленные ничем, выглядят нелепо и жалко. «Пусть заходит, хуже уже не будет», — мрачно ответил Дитрих своей секретарше на вопрос, можно ли пустить к нему новых посетителей. Миллер сидел за своим столом, уставившись на дверь кабинета с выражением человека, ожидающего приговора. После вчерашних событий он был готов к чему угодно, от вторжения орды зомби до визита самого дьявола. Дверь открылась, и в кабинет вошли двое. Первой появилась высокая блондинка в строгом деловом костюме, настолько красивая, что у Дитриха на мгновение перехватило дыхание. Нордическая внешность, пронзительные голубые глаза, идеальная осанка. За ней уверенной походкой следовал мужчина, тоже явно северянин, с такими же благородными чертами лица. «Добрый день, господин Миллер», — произнесла женщина мелодичным голосом. «Позвольте представиться, Кристина Бергман, а это мой коллега Йохан Бергман». Дитрих машинально встал, пытаясь привести в порядок помятый пиджак и растрепанные волосы. Даже на второй день после визитов некроманта и майора Вольфа он выглядел так, словно пережил ураган. «Бергманы?» – переспросил он, и в его голосе прозвучала осторожность. «Не те ли самые Бергманы, которые?» «Именно те самые», – улыбнулась Кристина. С тех пор, как Рихтеры вышли из тени, а их торговая сеть успешно расширялась, клан Алафа приобретал все большую известность. «Правда?» Пока в основном на юге. Йохан тем временем поставил на стол элегантную подарочную коробку с изящным логотипом. «Небольшой презент», — пояснил он. «Надеемся, вы оцените». Дитрих с подозрением уставился на коробку. Его разыгравшееся воображение подсовывало варианты наполнения от бомбы до отрубленной головы. «Что это?» — осторожно спросил он. «Откройте», — подбодрила его Кристина, садясь в кресло и изящно закидывая ногу на ногу. Миллер нерешительно поднял крышку и увидел роскошный набор косметики в элегантных флаконах. На каждом красовался логотип «Молодость Вион». «Молодость Вион?» – переспросил он. «Самая популярная косметическая марка в нескольких регионах», – улыбнулась Кристина. «Наша продукция пользуется невероятным спросом среди самых взыскательных покупательниц». Под косметикой лежала бутылка вина в изысканной упаковке. «А это», – пояснил Йохан, – «элитное вино, которые раньше производили Салазары. Теперь, после смены владельца, его выпускают Веласко. Одна из самых дорогих и в то же время популярных марок на рынке». «Не стоило», — смутился Миллер. «Пустяки», — махнула рукой Кристина. «Просто знак нашего уважения к столь влиятельному человеку». Дитрих покраснел от удовольствия. Когда его в последний раз называли влиятельным, особенно после недавних унижений? «Присаживайтесь, пожалуйста», — засуетился он. «Может быть, чаю, кофе?» «Спасибо, мы ненадолго», — улыбнулась Кристина. «У нас к вам деловое предложение». «Ах да, бизнес», — Дитрих попытался собраться. «Только вы не против, если я сначала попробую?» Он покосился на подаренное вино. Непростые пошли дни. Миллер понимал, что подобное поведение характеризует его не самым лучшим образом, но не мог противостоять искушению. К тому же ему и правда следовало расслабиться. «Конечно», — кивнул Йохан с пониманием. «Мы для этого его и принесли». Дитрих вызвал секретаршу с помощью кнопки и приказал ей разлить вино по бокалам. К его облегчению, гости не отказались выпить с ним, так что он немного выдохнул. «А теперь», — улыбнулась Кристина, — «давайте поговорим о будущем, о перспективах развития Турма». «О каких перспективах?» — осторожно спросил Миллер, делая еще один глоток. Кристина достала из портфеля папку с документами и элегантно разложила их на столе. «Мы хотели бы открыть в вашем прекрасном городе крупный торговый центр с нашей продукцией», – начала она. «Косметика «Молодость Вион», БАДы, парфюмерия, крупнейший филиал во всем регионе». «Молодость Вион», – задумчиво повторил Дитрих. «Да, я слышал об этой марке. Очень популярная, говорят, невероятно популярная», – воскликнула Кристина. «В княжествах, где мы уже работаем, наши магазины не пустуют ни на минуту. А самое интересное, в городах Штейгеров такую косметику официально еще не завозили». «Правда?» – заинтересовался Дитрих. «Абсолютная правда», – подтвердил Йохан. «Мы будем первыми. Представляете, какой успех нас ждет. Ваша супруга наверняка оценит возможность покупать качественную косметику, не выезжая из города». Дитрих помрачнел. Что-то в этом предложении его смущало. Однако, Бергманы не давали ему и секунды подумать. «Да-да», — поддержала Кристина. «Мы планируем открыть полноценный торговый центр. Косметика на любой вкус и кошелек, БАДы для здоровья, элитные вина. Кстати, мы собираемся наладить поставки того вина, что подарили вам». Дитрих заколебался. «С одной стороны, это звучало не так уж и плохо. С другой стороны, боюсь, это не понравится нашим друзьям из клана Штейгер», – осторожно отметил он. «Ведь с этим наверняка связаны рихтеры». Кристина и Йохан переглянулись. «А зачем Штейгерам это знать?» – невинно спросила блондинка. «Это же просто торговля. Вполне легальный бизнес. Соглашение между Миллерами и Бергманами. Пускай великие князья решают мировые проблемы, а мы просто зарабатываем свои скромные капиталы. К тому же», — добавил Йохан, — «представьте себе налоговые поступления, рабочие места, экономический рост. Если все пойдет успешно, то мы, возможно, даже откроем несколько клиник представительством клана Вион». «Да-да, тех самых Вион, они тоже с нами сотрудничают. Сами понимаете, какие это перспективы и возможности». В глазах Дитриха загорелись денежные знаки. Ему ли не знать, как высоко ценятся услуги Вионов. В клиниках в Рихтерберге и на землях этого еще недавно великого клана всегда было не протолкнуться от очередей. И это при том, что позволить себе их услуги могли лишь самые обеспеченные слои населения. Конечно, сейчас этот клан изменился, но Миллер не слышал ничего о том, чтобы кто-то жаловался на падение качества их услуг. Скорее даже наоборот. Тем временем, Йохан продолжил наседать. «И все, что нам нужно, это ваше благословение и небольшая помощь с оформлением документов. Ну и, разумеется, подходящее помещение», — добавила Кристина. «Мы готовы арендовать целый квартал в центре города. За очень хорошие деньги, конечно. А ваша жена сможет первой опробовать всю нашу новую продукцию». Дитрих окончательно растаял. «Аренда в центре города, налоги, рабочие места. И эти прекрасные люди относятся к нему с таким уважением». Дитрих допил вино и решительно кивнул. «Знаете что, это просто торговля, честный бизнес, косметика, БАДы, вино, я не делаю ничего плохого», он словно убеждал самого себя. «Более того, я способствую экономическому развитию города, а моя жена действительно будет рада. Именно такой подход нам и нравится», — воскликнула Кристина, вскакивая с кресла. «Господин Миллер, вы настоящий прогрессивный руководитель.